Глава 17. Лидия. Неделя проходит в постоянных процедурах, болях и сне. Они меняют друг друга, словно в калейдоскопе. Иногда приходят Тася с отцом. Девочка болтает со мной, отвлекает грустных мыслей. Еще я разговаривала с Олесей. Она в шоке от случившегося. Говорит, весь офис гудит, обсуждая, какая я, оказывается, смелая. Даже Ритка со своими сплетнями притихла. Пыталась что-то сказать, но ее заткнули. Олеся попросила позвонить, когда я немного приду в себя. О том, где я буду жить через некоторое время, я пока не сообщила. Сама еще сомневаюсь, хоть и согласилась. Родион Федорович заходит ко мне каждый день. Проводит осмотры, назначает болеутоляющие. Я уже устала лежать, но передвигаться мне пока нельзя. Уже хочу хоть как, хоть на инвалидной коляске, лишь бы выбраться из этой постели. Наконец, врач разрешает недолгую прогулку по холлу. Даже санитара не зовет, подхватывает меня и осторожно усаживает, накрывая ноги пледом. Сматривается в мое лицо. Ощущения не особо приятные, но не сказала бы, что слишком болит. Пока вы на сильных болеутоляющих, но их долго принимать нельзя, так что готовьтесь к тому, что болеть будет, и сильно. Киваю. Куда ж деваться, раз уж так вышло? Это ничего. Зато с Тасей все в порядке. Ее, кстати, на самом деле зовут Наташа. Папа зовет Таси, а мне больше нравится Ната. Звала ее так пару раз, вроде отзывается. Если не будет возражать, продолжу. А то Тася у меня упорно ассоциируется с Таисией. Не люблю это имя. Медсестра катит меня по коридору, а я наслаждаюсь хоть какой-то переменой. Прошу подвести меня к окну. Солнце врывается в окна через открытую форточку, слышны птичьи трели и шелест новой листвы. Природа радуется скорому наступлению лета. Я тоже. Правда, печалит, что все это прекрасное время года придется провести на терапии, а когда встану на ноги, уже начнется промозглая осень. Тяжело вздыхаю, но делать нечего, придется наслаждаться тем, что есть. Чувствую ароматы весны, вдыхаю свежий воздух, прочищаю легкие. Так хочется туда, на солнышко, что я озвучиваю медсестре. Она качает головой. «Пока нельзя», — отвечает. «Но скоро поедете домой». «Домой». Странное слово в сложившейся ситуации. Жить довольно длительное время в чужом доме с мужчиной и его ребенком. Хорошо, что хоть жены у него нет. Во всяком случае, я так поняла из болтовни Наты. Только скандалов мне не хватало. А вдруг есть невеста? Холодею от мысли, что придется выяснять отношения с какой-то женщиной по поводу чужого и совершенно неинтересного мне мужчины. «Так уж и неинтересного», — усмехается внутренний голос. «Но и запихивай его куда подальше. Сейчас мне нужен только покой и еще раз покой». Но, прокручивая ситуацию в голове раз за разом, прихожу к неутешительному выводу. Это наилучший вариант. Все остальные мне не нравятся совершенно, хотя это будет то еще приключение. Через неделю меня готовы выпустить из больницы. Показатели хорошие, со мной все в порядке, не считая сложных переломов и отсутствия возможности ходить. Так что постоянный надзор врачей мне уже не требуется. Пора освобождать место для того, кому это действительно необходимо. За мной приезжают Алексей с Натой, Родион Федорович дает последние указания брату и мне. Сильно не напрягаться, побольше отдыхать, обязательно делать все, что говорит сиделка. Перечисляет, и мы синхронно киваем. Я буду приходить осматривать. Ну и если вдруг какие-то проблемы, вы знаете, где меня найти. Он сует мне в руку визитку с номером телефона, подкатывает коляску. Я уже одета и полностью готова. Хотя одета это, как сказать, гипс на обеих ногах мешает нормально выглядеть. Так что мне выдали широкие больничные штаны, которые пришлось отрезать по колено. А вот сверху на мне приличная блузка. Мои вещи Алексей из гостиницы давно перевез. Часть в больницу, часть к себе домой. «Мамочка, наконец-то мы едем домой!» – хлопает в ладоши Ната. А я дергаюсь, когда она ко мне так обращается. Хотя и понимаю теперь, почему. Девочке очень хочется иметь мать. Боюсь только, что она слишком привыкнет, и мой уход причинит ей боль. Ведь рано или поздно я их покину. Алексей аккуратно берет меня на руки и сажает в коляску. А я на пару мгновений залипаю, вдыхая приятный аромат парфюма, наслаждаясь крепкими руками и широкой грудью, спрятанной за рубашкой. Уверена, он регулярно ходит в зал. Такие мышцы сами собой не появляются. Чувствую себя в безопасности. И когда оказываюсь в коляске, внутри вдруг проявляется какое-то невосполнимое чувство потери. Хочется, чтобы меня опять прижали к себе крепко-крепко, прошептали, что все будет хорошо. Какое-то необычное, странное ощущение. Трясу головой, пытаясь избавиться от наваждения. На вопрос, готова ли я, твердо киваю, хотя никакой уверенности не чувствую. Но сейчас поздно давать заднюю. Нужно немного прийти в себя, а потом, если все станет плохо или слишком странно, уеду, вернусь к себе и забуду все это, как страшный сон. Ната идет рядом, держит меня за руку и возбужденно подпрыгивает. Глаза сверкают, с лица не сходит улыбка. Как мало ей нужно для счастья. Алексей везет коляску, его лица не вижу, но зато очень хорошо его представляю. Он расслаблен, но сосредоточен. Сильные ладони крепко сжимают ручки коляски, не давая ей и сантиметра в сторону вильнуть. Взгляд устремлен вдаль. Выезжаем из здания больницы. На парковке нас ждет черный тонированный автомобиль. Большой, вместительный и высокий. Понятия не имею, как в него вообще забираются. Водитель услужливо распахивает дверь. Сначала в салон забирается Ната, а потом меня снова поднимают. Бережно, словно я хрустальная ваза. Алексей усаживает меня на сиденье, залезает следом и размещает с большим комфортом. Потом садится сам. Ната уже напротив пристегнута, а Алексей рядом. От его большого тела исходит тепло, а аромат парфюма, смешиваясь с запахом кожаного салона, буквально пьянит. «Что это за туалетная вода такая? Пахнет сногсшибательно». «Готовы?» – спрашивает водитель. Алексей обводит нас с Натой взглядом, проверяя ремни. Пристегивается сам. «Трогай!» Машина плавно трогается с места. Мое приключение началось.